Рекены сели на свои нарточки. Тот, кто первым повстречался с Гиву, подошел к его правому Тарбасу и сказал: «Мы едем дальше. Благодарим тебя за то, что ты помог нам. Но еще больше ты помог своим землякам. Мы и так стараемся идти в обход, но плохо знаем землю. И случается иной раз так, что натыкаемся на людское селение». «А как выглядит сама болезнь?» — решившись, спросил Гиву. Лицо Рекена перекосил ужас, и он таинственным шепотом сказал: «Этого не дано никому видеть. Болезни уложены на наши нарты, и мы не смеем распаковывать их. Но оттуда исходит дух, который поражает людей, когда мы проезжаем через поселение». «А сами-то вы подвержены этим болезням?» — спросил Гиву. «Нас они щадят», — ответил Рекен. «Иначе на чем бы они ездили?» Рекены тронули свои нарты и поехали вперед, оставляя на снегу еле видимый след от полозьев крохотных нарт, которые можно было разглядеть, лишь низко нагнувшись. Через некоторое время, когда нарты исчезли из поля зрения, Гиву сделал несколько шагов вперед, чтобы догнать Рекенов, но уже не мог ни увидеть их, ни даже снова найти следы на снегу. Они словно растворились в голубом весеннем воздухе, пронизанном солнечным светом. Гиву медленно возвращался в селение. Гиву вошел в Чутагин своей яранги и громко сказал жене: «Болезнь уехала!» Старая Нау заметила недоверие на лице женщины и укоризненно сказала: «Он сказал правду!» А потом, к вечеру, когда солнце склонилось над розовыми снегами, старая Нау сказала людям, собравшимся в Зеранге, Гиву: «Правда всегда удивительнее выдумки, и в нее иной раз трудно верить. Бывает, что человек собственным глазам не верит. Но сегодня вы стали свидетелями великой правды. Гиву спас людей. Судьба отмечает таким даром только избранных, способных верить в то, во что никогда не поверит обыкновенный смертный».